«Это ты еще Нью-Йорк не видела», — улыбнулась Юпитер. «Вообще-то видела», — немного смутилась Тейлор, — «и Бостон видела, но не так, видела, как обычный человек, не знаю, как объяснить». «Я поняла», — вклинилась в паузу Юпитер. «Ты не смотрела на мегаполисы, как Тейлор Воин, не размышляла, как спасти эти огромные города, так, наверное, ты ошибаешься кое в чем, прямо перенося опыт Брактона на мегаполисы. Эти города не надо спасать, как города, и все, что нам потребуется, выбить злодеев и снизить общий накал. Вообще-то СКП вам в этом помешает», — вмешалась Луна. Кошка сидела на плече Тейлор Мун, притворяясь незаметной. «Злодеи нужны для битв с губителями, а вы планируете прижать как раз самых сильных из них. Из губителей», — невинно поинтересовалась Марс. Она опять летела экспрессом Тейлор Мун, но команда в дороге уже обсудила эту ситуацию и решила, что так не пойдет, во всех смыслах. Выходов тут было немного: либо попытаться сдвоить костюмы, дабы появилась энергия на имитацию, либо подождать техноустройств Луны, либо попытаться привлечь или разработать что-то, связанное с телепортацией. Разумеется, на лету такие вопросы невозможно было решить, но проблему обозначили. Оружие, полеты, нехватка Тейлор-воинов, проблемы потихоньку копились. «Из злодеев», — усмехнулась Луна. «Марс права», — неожиданно осознала Тейлор. «Если мы прибьем губителей, то и у СКП не будет повода щадить злодеев. Если мы прибьем губителей», — хохотнула Юпитер коротко, отрывисто, «то злодеи сами от нас разбегаться будут. Уф, сняли нервозность. Приступим к миссии. Я вообще-то уже работаю», — немного обиженно промурчала Луна. «Вывожу информацию». Тейлор уставилась на экран. «Наша цель — местный суперзлодей, Бласта, полгода назад ставший заметной величиной в суперзлодейской среде Бостона. Властелин, технарь, с силами, напоминающими Тейлор Марс, чем и вызвано приглашение на операцию. То есть мы знамениты», — уточнила Юпитер. «Более чем», — заверила Луна. «СКП опасается, что в ходе этой войны Бласта может поставить все на карту и начать создавать саморазмножающиеся гибриды, стать угрозой С-класса. Его предупреждали о последствиях, но на войне бывает и не такое». «И с кем война?» — лениво поинтересовалась Марс. «Честно говоря, эти реакции сестер Даллан иногда вызывали в Тейлор жгучую зависть. Неуязвимость неуязвимостью, но ей банально не хватало боевого и масочного опыта, чтобы вот так небрежно и лениво интересоваться или говорить в опасных ситуациях. Баланс, бывший член надзирателей, команды СКП, не дающий маскам ломать экономику. Умник, мастер планирования, глава целой организации масок и партнер Выверта. Его интересы и связи тянутся далеко, от Канады до Нью-Йорка и дальше по побережью, повсюду связи, знакомства, должники, совместные проекты, во всяком случае, если верить файлам самого баланса. Хорошо, когда суперсила дает злодеям пунктики на аккуратность, легче работать». Тейлор лишь вздохнула, кто бы сомневался, что Луна уже все взломала. «Поэтому Бласта приходится нелегко в этой войне, и СКП опасается его срыва. Это нам на руку, но одного Бласта будет мало. Предлагаешь повязать и баланса?» — тут же поняла Юпитер. «Может быть, даже раньше, чем Бласта», — серьезно ответила Луна. «Правда, опять придется крутиться, объясняя, откуда у нас эта информация. В варианте Бласта, первый, баланс, второй, особо ничего объяснять не придется. СКП наводит нас на Бласта, и у него мы находим информацию на баланса, что никого не удивит, разведка на войне первое дело. Нам нужен свой умник», — задумчиво почесала нос Тейлор. «Что-то предсказательное или пророческое, тогда мы сможем валить все на него, те самые первичные подозрения, а дальше уже и информация будет». «Что, мы же обсуждали расширение команды?» «Да», — немного ошарашенно отозвалась Марс, «но, умник, что, его сила нам будет не опасна, после активации костюма?» «Не об этом речь», — пояснила Юпитер. «Где нам взять знакомого умника, которому мы будем доверять? В Брактон-Бей таких нет». «Александрия», — подумав, ответила Тейлор. «Ага, еще скажи Эйдолон», — фыркнула Юпитер. «Я, между прочим, серьезно, я тоже. Так, у меня уже жопа болит на этих косах лететь», — неожиданно заявила Марс. «Так что, давайте сделаем так. Приземлимся возле ближайшей точки открытой площадки с мороженым. Я буду есть его и демонстрировать ноги прохожим, а вы можете хоть успориться до усрачки, кому вы доверяете, а кому нет. Когда наспоритесь, а я наемся мороженого, полетим в СКП и возьмем за жопу Бласта». «Идет». Она очень рассержена, три жопы в трех предложениях, с серьезным лицом покачала головой ее сестра. «Надо снижаться». Тейлор не ожидала, что их начнут слепить вспышками еще до приземления, даже запаниковала немного. Вроде и привыкла к популярности, выступлениям и интервью, вниманию людей, а нет, вне раковины родного города вся защита словно испарилась. «Привыкай», — уголком рта посоветовала Юпитер, улыбаясь и помахивая по сторонам. «Думай об Александрии, каково ей с ее всемирной славой». «Славой», — хихикнула Марс под нос. «Всемирная слава, ты сейчас нас разоблачишь», — прошипела Тейлор нервно. Они приземлились, и толпа чуть расступилась. Юпитер опять подлетела на полметра, усилила сияние, заметное даже посреди яркого солнечного дня. «Уважаемые жители Бостона», — крикнула она, — «мы, команда Тейлор Воинов, прибыли в ваш замечательный город не просто так. Мы планируем создать здесь второй эльфийский лес, хотя, возможно, в этот раз это будут какие-нибудь холмы хоббитов с уютными норами, круглыми дверьми, за которыми прячется вкусная еда». Раздался смех, крики «даешь горы и гномов». «Но чтобы принять решение, нашей специалистке, Тейлор Марс, вот она, в красном, снова смех, нужны тишина и много мороженого. Прошу вас отнестись с пониманием». Минуту спустя: «Я никогда такому не научусь», — сокрушенно пробормотала Тейлор. Толпа расступилась, отступила, оставив их на площадке в уединении. Разумеется, никто не ушел по-настоящему, их продолжали фотографировать и снимать издалека, что-то показывать друг другу, но расстояние было достаточным, чтобы легко можно было притвориться, будто толпы вокруг и нет. «Ешь больше мороженого», — посоветовала Марс, вонзая огромную ложку в огромное ведерко апельсинового мороженого. «Как я?» «Не слушай ее», — тут же вмешалась Юпитер. «Ей плевать, а ты заболеешь». «Да я знаю», — чуть растерялась Тейлор. «Так что, будем спорить из-за умников?» «Может быть, чуть-чуть», — показала пальцами, насколько чуть-чуть, Юпитер. «Не зря же приземлялись, а могли бить морды голым, мускулистым злодеем», — прочавкала Марс. «Романтика. Ты еще предложи подземелье завести и держать их там прикованными», — фыркнула Юпитер. «Секс подземелье», — отозвалась Марс. «Хватит, хватит», — зашикала покрасневшая Тейлор. «Нас снимают и могут услышать. Что тогда станет с нашей репутацией?» Она, но договорить Марс не успела. Возник шум, и Тейлор, повернувшись, увидела, что к ним мчится девушка, за которой мчатся трое горожан. «Фанаты», — вздохнула Юпитер. «Страшные люди, в сущности». «Либо преступница убегает», — заметила Марс, не отрываясь от мороженого. «Преступники, сами бегущие к героям, ага, а бойня 9, кружок психотерапии», — Юпитер даже не пыталась скрыть сарказма. «Тейлор Войны», — закричала девушка на бегу, сразу сбившись с ритма. Тем не менее, она сумела уклониться от первого из преследователей и подставила стул под второго, отыграв еще пару секунд. «Мы не даем автографы», — взлетела Слава навстречу. Ей казалось, что ситуация кристально ясна, фанатка прорвалась, три активиста решили помешать, помня о просьбе предоставить Тейлор Марс тишину и уединение. Не исключено, что троица была толкиенистами, любящими отыгрывать хоббитов. Но тут девушка почти выплюнула совершенно иные слова. «Я нужный вам умник». Это было сильное заявление, с учетом публичности происходящего и отсутствия маски на лице девушки. Тоже, кстати, блондинки, что почему-то отдельно задело Вики. «Плевать на маски», — прохрипела девушка, — «и публичность, все равно все изменится». Вот тут замерли все трое Тейлор Воинов, и даже Луна шевельнулась беспокойно на коленях у Тейлор Мун. «Благодарю вас, господа», — первой сориентировалась Вики, и полетела ближе к трем преследователям девушки, — «за помощь и энергичность, но все в порядке». «Это младшая помощница одного из архитекторов, который согласился помочь нам с проектами и эскизами, и она опоздала, понимаете». «Абсолютно, все в порядке», — закивали те, косясь на ноги Марс, торчащие из-под столика. «Парни ушли», — а Юпитер развернулась к девушке. «Лучше бы тебе оказаться настоящим умником». «А да, я настолько хороша, и даже не буду шутить, что читаю мысли, вы явно этого не поймете», — тяжело дыша, протараторила девушка, затем схватилась за голову. «Отвечаю, да, недавний триггер, да, головные боли, они меня убивают, а да, ваша сила отключает негативные эффекты, я готова продаться вам в рабство за такую возможность, меня зовут Сара Левси, я живу». «Тихо», — прошипела из-под стола Луна, — «ни слова об этом, не думай об этом, валим отсюда в максимальном темпе, быстрее, любое укромное место». Тейлор и Вики переглянулись, Тейлор ухватила Марс, Юпитер, новенькую, и тут же взмыли в воздух ракетами, под вспышки телефонов. «Архитектор, наверное, уже ждет», — успела расслышать Тейлор. На крышу они приземлялись с треском и грохотом, и прямо в полете Луна швырнула брошь новенькой, а та жадно поймала. Пошатнулась, отпущенная Юпитер, но даже спрашивать не стала, лишь окинула взглядом Тейлор воинов, и тут же активировала костюм. Вспышкой глазам остальных предстала красотка в Сейлор-костюме, таком же, как у Тейлор, только синего цвета, включая сапоги. Из дополнительных отличительных элементов присутствовала диадема на лбу. Дабзащита, промяукала Луна и тяжело спрыгнула на крышу, после чего виновато опустила голову. «Луна?» – спросила Тейлор удивленно. «Что это значит?» «Я облажалась, обосралась, сваляла дурака, накосячила». «Ладно, мы поняли», – оборвала ее Тейлор. «Но что это?» «Тейлор Меркурий, к вашим услугам», – улыбнулась новенькая и потрогала голову. «Ох, Марс, не надо», — Меркурий вскинула руку. «Я работаю с информацией, уж видение как-нибудь переварю. Ух, ух, ух, мать». Ее взгляд обижал остальных Тейлор воинов, и Меркурий шумно втянула ноздрями воздух. «Мать», — повторила она, — «вот это я вляпалась. Заднюю включать, я так понимаю, бесполезно, точняк, за такое и убить могут, и какая разница, кто». «Ладно, я верю, что она умник», — усмехнулась Юпитер. «Но правда, Луна, что это было? Секретность, забыли?» Постучала лапой по лбу кошка. «А она раскрыла, как минимум, одну из возможностей костюмов, и что раскрыла бы еще, дай ей время. Могу раскрыть тайну твоего происхождения, Марс», ухмыльнулась Меркурий. «И это на самом деле очень просто, когда тебя не убивают головные боли. Биокинетик, ха, кто бы мог подумать?» «Так», засопела Марс, «я уже хочу ее убить». «И почему Меркурий?» Спросила Тейлор. «Потому что это первая планета в Солнечной системе», улыбнулась Меркурий. «И насколько я понимаю, ваша кошка, которая не кошка, не совсем корректно настроила защиту против умников». «Умники», профырчала Луна. «Да, я не учла такого варианта. Пассивное одностороннее восприятие, это не было атакой, иначе любой взгляд считался бы за атаку, и информация ушла. А дальше включилась суперсила, и, если бы мы не успели среагировать, информация о костюмах ушла бы киту. Кажется, успели, но все равно, лучше исходить из наихудшего варианта, что информация ушла. У нас есть время, благодаря пассивности местного кита, но все же и это только моя вина. Взгляните на это с другой стороны, вы искали умника, и вот она я, воскликнула Меркурий. Мы тебя не знаем, сказала Тейлор. Сара Левси, умник, суперинтуиция, как у Шерлока Холмса на стероидах и с процессором в голове, как у вашей кошки, прикольно, кстати, и интерфейс тут-о, интернет. Луна сделала жест лапой, и троица Тейлор-воинов отошла в сторону, пока Меркурий, Сара восхищенно пялилась в пространство. «У нас нет выбора, надо брать», — сказала кошка, — «или убить ее, могу превратить ей мозги», — начала Марс, и вздохнула. «Да, это будет не лучше убийства. Вы считали меня врагом, когда мы познакомились», — неуверенно сказала Тейлор, — «и смотрите, что из этого вышло. Может, дадим ей шанс, Тейлор?» «Я понимаю, правда, но смотрите, мы искали умника, и тот сам нашел нас», — сказала Тейлор. «Причем именно такого типа, какой нам требовался, поиск информации, догадки и улики. И Луне будет легче теперь понять умников и перестроить защиту, правда?» «Абсолютно. Вот, может, это и не знак Вселенной, но хотя бы шанс мы ей должны дать. Костюм снимает конфликтность суперсил. Посмотрим, что она за человек в обычной жизни. Она девушка, и примерно наша ровесница. По этим параметрам она точно подходит в команду. Но ей придется переехать в Брактон», — воскликнула Юпитер. «Как она кинулась к нам», — усмехнулась Тейлор. «Думаю, переезд ее не взволнует. Я о другом. Помнишь нашу ситуацию? У нее есть родители или опекуны, она несовершеннолетняя, думаю. Продолжать не надо. Законности все такое, это моя проблема», — вмешалась Меркурий, — «и я решу ее очень быстро. Если вы дадите мне много денег, то еще быстрее». «Дадите? Отлично, тогда не буду мешать вашей борьбе с суперзлодеями, а помчусь решать мои семейные проблемы. Прихватите меня на обратном пути, хорошо? Хотя нет, это все равно будет подозрительно. Бейте суперзлодеев, а я решу свои проблемы и приеду сама в Брактон-Бей, а там уже найду вас. Договорились? Тогда чао». С этими словами она превратилась обратно в Сару и умчалась с крыши, причем кодовый замок на входе задержал ее всего секунды на две. «Ну, после долгой паузы и переглядываний», — сказала Юпитер, — «вообще-то она права, прямо сейчас появление четвертой тейлор-воительницы была бы слишком подозрительно и легко раскрываемо. Будем считать, начальный тест она сдала». Тейлор кивнула, Марс пожала плечами, и команда полетела бороться с суперзлодеями. Глава 19. 3 октября 2009 года, Брактон Бэй. «И что я скажу? Папа, это Сара, она будет жить с нами?» — спросила Тейлор. «А мы что скажем родителям и тете с дядей?» — возразила Вики. «И всем остальным, кто следит за славой и панацеей, не гоните лошадей и единорогов», — вскинула руку Сара. «С чего вы решили, что я буду жить с вами? Есть гостиницы, где всем плевать, пока ты платишь за проживание. Я могу купить себе дом. Говорят, их нынче много строится вокруг. Ты их лучше не зли», — посоветовала Эми, развалившаяся на тахте в углу. «У них повышенный уровень бюрократизма в крови». Мелорн, база Тейлор-воинов, был доведен до ума по части визуальной маскировки, и после этого Эми вырастила мебель, немного угловатую и громоздкую, но зато выглядящую неотъемлемой частью интерьера. «А я говорила, что СКП будет против», — зевнула Луна, после чего начала драть когти о древесную стену. «Ты нам помогала», — ткнула пальцем Вики. «Иначе вы не взяли бы баланса, и я говорю не о его посланниках, им вы как раз наваляли образцово», — слаженно отозвалась кошка. «Но ловушки, планы бегства баланса, информация, которую нужно было захватить». «Ладно, ладно, мы немного погорячились», — дернула головой Вики. «Признаем, что мы еще не доросли до такого уровня, и закроем на этом тему. Главное, что мы взяли всех злодеев, заполнили кучу бумаг правильно, и теперь знаем, что нам делать дальше». «Что?» — спросила с невинным видом Эми. «Закатить ППП-вечеринку?» «Какую вечеринку?» — удивилась Тейлор. «ППП, пижамы, подростки, поцелуи, это как ха-ха-ха, только уровнем ниже и без языка». Тейлор невольно скривилась, а Эми зашлась смехом, дрыгая ногами в воздухе. «В следующий раз сама будешь отписываться и заполнять формы в СКП», — сухо сказала Вики сестре, после чего повернулась к Саре. «Ты, новенькая в команде, пролезшая к нам наглостью и из-за ошибки Луны, уважая твои мотивы, о головных болях умников в СКП много материалов, и все не слишком привлекательные, все же наглость остается наглостью. Мы не знаем тебя и не знаем, можно ли тебе доверять. Я держу ситуацию на контроле», — заметила Луна. «Да я уже поняла, что то решение было не самым лучшим, хотя и лучше, чем многие другие», — чуть помрачнела Сара. «Ладно, раз вопрос стоит так, то вариантов особо и нет, мне предстоит жить с Тейлор. Вы слишком публичные персоны, родители ваши отсутствуют, так что возникнет масса ненужных вопросов. Тогда как у Тейлор отец в курсе ее ситуации, и объяснить мое появление там будет намного проще. Как вариант, я просто куплю дом по соседству, и познакомлюсь с Тейлор через ее отца, после чего мы подружимся и будем ходить друг к другу в гости. Здесь я по делам, как представительница семейного бизнеса, набирающаяся опыта, а заодно щупающая почву, стоит ли сюда расширяться. Ну что, я прошла тест на умника. Вариант с бизнесом неплох», — неохотно признала Вики. «Это реально? Пока вы заносите денег моей семье», — улыбнулась белоснежно Сара. «Разумеется, когда придет время идти дальше, возникнет проблема прикованности к бизнесу и месту, но замечу, что эта же проблема касается всех нас. Слава и панацея не могут просто так исчезнуть. Ну, вы поняли?» Вики и Эми переглянулись, а Тейлор мысленно вздохнула. «Еще хотелось бы обозначить проблему варианта «Я живу у Эбертов», — воодушевленно продолжала Сара. «Нужно какое-то обоснование для этого, что ни с того, ни с сего, я все бросила в Бостоне, и это была моя ошибка, так светить лицо, но тогда я вообще ни о чем не думала, кроме головных болей. И теперь эта головная боль перешла к нам», — проворчала Вики. «Все бросила и переехала к Эбертам. Помимо риска обнаружения настоящих личностей Тейлор-воинов, ведь шуточкой про совпадение имен тут не отделаешься, еще нужно будет обоснование такого переезда». «Вот уж воистину умник», — хмыкнула Эми, — «столько слов и все лишние». «Лишние», — моргнула Тейлор. «Ну же», — махнула рукой Эми, — «Тейлор, не тупи. Такой внезапный переезд возможен только, если вы парочка». «Как парочка? Ну как, по-настоящему, бездонные глубины страсти, горячая, роковая блондинка, увлекшая тебя настолько, что ты пригласила ее к себе жить, несмотря на возраст и отца». Вики заржала, не сдерживаясь, а Тейлор ощутила, что опять краснеет. Сара сидела, наматывая прядь волос на палец, и ухмылялась. «Не спорю, блондинки, горячие штучки», — Сара бросила взгляд в сторону Виктории, «но я больше по мальчикам». «И я», — торопливо добавила Тейлор, — «также Эми права, к этому я и вела свой рассказ», — продолжала Сара. «Еще я могу просто жить прямо здесь, на дереве, а в магазины летать в облике Тейлор Меркурий, да что там, смогу постоянно находиться в облике Тейлор Воина». «Что, вам все равно придется показать меня публике? Команда растет, почему бы Тейлор Воину не жить в парке, созданном Тейлор Марс?» «Все довольны, секретность соблюдена, не нужно лепить лишних действий с домами и бизнесом, и тратить на них время». «Вообще-то это временная база», — заметила Вики, «и твое проживание в лесу, в облике Меркурий, не решает проблемы того, что мы тебя не знаем, как человека. Проживание в лесу тут не поможет, мы должны видеть тебя ежедневно, общаться с тобой, как с Сарой, ходить вместе в школу», — добавила Эми. «Точно, эй, я пошутила». «А я нет», — нахмурилась Вики. «Тем более, что в школу тебе все равно ходить надо. Я могу сдать». «Ты можешь сдать брошь превращения, и Эми прочистит тебе мозги, а также лишит суперсилы, чтобы ты не выдала наших планов китам». Сара отступила на шаг, ухватилась за брошь отчаянным жестом. «Моя семья», — воскликнула она, словно утопающий, хватающийся за соломинку. «Луна изымет деньги и подчистит все следы, а Эми коснется и твоих родителей, слегка, в отличие от тебя. Ты будешь считать, что потеряла память, тебя будут лечить, но все это уже не будет иметь отношения к Тейлор-команде. Безжалостно, может быть, но если вспомнить, что стоит на кону, то у нас просто нет иного выхода. Точнее говоря, ты сама его нам не оставила, навязавшись силой». «Понятно», — Сара вздохнула, села на ближайшую поверхность и с силой потерла лицо. «Даже справедливо, пожалуй. Тогда вариант с расширением бизнеса и соседством с Тейлор, хотя в смысле района дом Далланов подошел бы лучше. Так, что там еще из проблем? База на Луне», Эми притянула к себе кошку. «Ну и что, что наши суперсилы там отключатся? Зато костюмы заработают в полную мощь». Луна замялась. «Вообще-то идея с базой на Луне не так хороша, как мне представлялось. Даже с учетом фильтрации силы, подобное перемещение может привлечь кита. Поэтому нам надо подумать над постоянной базой где-то еще, на Земле. Базу на Луне придется строить роботами, причем предварительно решив проблему Симург, и на эту базу мы можем переместиться перед финальным ударом по киту. Это вот, пожалуй, лучшее, что я могу предложить. То есть все равно все упираются в губителей», — вздохнула Вики. «Стало быть, костюмы, команда и оружие, это все на мне», — ответила Луна. «Непонятно, зачем вам вообще умник», — немного ехидно заметила Сара, «с такой-то кошкой. Чтобы не бегать и не подбрасывать информацию куда попало», — рассердилась Вики. «Ты должна придумывать нам предлоги и обоснования для работы против суперзлодеев». «Фе, легко», — небрежно отозвалась Сара. «Крюковолк». «Что Крюковолк? В Брактоне осталась одна значимая банда суперзлодеев, Империя 88, и вам нужен предлог, как ее прижать, не выдавая своих возможностей». «Вот я и даю ответ, Крюковолк. Поясни». «Поясняю», — улыбнулась Сара. «Вы получаете анонимное сообщение от одного из ваших поклонников о замеченном Крюковолке и отправляетесь проверить информацию. По чистой случайности там же оказывается кто-то еще из Империи, например, Феня и Меня. Крюковолка дважды отправляли в клетку, так что отдельный ордер на его арест не требуется, хотя и права убивать его у вас нет. Так что вы арестовываете его, остальные имперцы вмешиваются, вы арестовываете их, но уже на законных основаниях. Бац! Империя ослаблена, информация получена». Вики, не удержавшись, шлепнула себя по лицу, а Эми засмеялась. «Отличный же план, Вики!» — воскликнула Тейлор. «Она шлепает себя потому, что сама не додумалась», — пояснила Эми. «Стереотипы и шаблоны давит». «Отличный план», — подтвердила Вики. «Что будем делать с Луном? Вызовите его еще раз на дуэль, покричите, что он трусливо сбежал или еще чего, да сразитесь и побейте. СКП будет против, после прошлого раза еле-еле отговорились от них, и то, только потому, что они решили дружить с нами. Улучшите еще репутацию», — пожала плечами Сара. «Вы макнули молодежную гвардию в дерьмо с головой, вы, горячие красотки в коротких юбочках, и у вас есть волшебный лес с единорогами. Вообще-то ты перечислила все пункты, за которые СКП на нас злились. Вы возбуждаете стражей, выиграли очков в глазах СКП, дав отпор и укоротив гвардию, которая утомила службу, и у вас есть волшебный лес. Церемонию открытия парка можно совместить с фестивалем стражей. Попутно слетится масса народу, деньги, пиар, отпугивание злодеев, никто в Брактон в это время не полезет, и так далее. Но стражи, что, если кто-то пострадает? Я же не предлагаю драться с Луном во время фестиваля, ты что? Воскликнула Сара. Разве что устроить конкурсы, и приз победителю, драка с финальным боссом-драконом, ахахаха, шутка, шутка, видели бы вы свои лица. Сара дала 5 эми. Заработав очков репутации, можно будет предложить СКП провернуть операцию, как вы сделали с вывертом. Вы поймаете Луна, они возьмут АП, и все будут довольны, а битву проводить в районе, предназначенном под снос. Все довольны. Но я думаю, таких сложностей не потребуется. А мне нравится идея с фестивалем, вмешалась Тейлор. Пусть мы и выглядим старше, но там же будут наши ровесники. Что, вы же сами говорили, вживайся в коллектив, управляй им, веди за собой. Может, лучше поработать с коллективом юных супергероев, или вообще не связываться, проворчала Эми, они ж тут все разнесут, а виноваты будем мы. Как я и сказала, возможно, ничего такого не потребуется, Лун выйдет на битву с Империей сам, ведь те его зажимают и пытаются подмять то, что осталось от АП, ускорила темп речи Сара. Вы, точнее говоря Лес и Энты, им немного помешали, но сейчас, если убрать Крюковолка и еще пару масок, вполне может состояться битва между Луном и остатками Империи, в которой мы всех и накроем. Мы, фыркнула Вики, я буду помогать советами и координировать, ничуть не смутилась Сара. Если вам нужен был умник, способный сражаться на передовой, позвонили бы Александрии. Ага, подпрыгнула Тейлор. А я говорила, говорить можно что угодно, только по факту у нас вместо Александрии. Сара, бросила Вики, складывается ощущение, что я чем-то тебе персонально насолила. Это традиция такая у нас в команде, подозревать новичков и будущих Тейлор-воинов. Снова засмеялась Эми. Вот будет еще Тейлор-воин, воительница, будешь ее подозревать. Договорились. Кивнула Сара. Так что, Крюковолк, Крюковолк, но завтра, мы пропустили 2 дня в школе, и СКП, по очевидным причинам не могло нас прикрыть. И на болезнь не сошлешься, с такой-то чудо-сестрой. И дяде с тетей нужно будет все объяснить. В общем, масса сложных и утомляющих действий. Хорошо, хоть Луна прикрыла с этими звонками из дома, Вики подвигала пальцами, изображая кавычки. Да уж, поддержала ими, не думала, что скажу когда-нибудь такое, но скорее бы уж Кэрол и Марк вернулись, а они еще не, осторожно спросила Тейлор. Я, как бы это, немного перестаралась, так что нет, но они звонят регулярно, веселятся, мистеры вроде на них вышли, в общем, задумка удалась, но будь они здесь, сумели бы прикрыть, благо нам есть, что им показать. Думаю, будет лучше, если мы им покажем полностью умиротворенный Брактон, чтобы уж наверняка, на все 100, добавила Вики. Так что сегодня отдыхаем и решаем текущие дела. Сара, дела с бизнесом и домом рядом с Тейлор, и с понедельника в ассоциацию, Луна, на тебе Крюковолк. Юпитер разбушевался, хихикнула Эми, вставая. Берегись, Империя. Глава 20. 4 октября 2009 года, Брактон Бей. Как выяснилось, за время отсутствия Тейлор-воинов в городе, Империя решила быстро дожать АП, и двинула свои силы на оставшиеся у банды Луна территории, на севере и немного на западе города. Имперцы, пользуясь преимуществом в численности масок, наносили точечные удары, налетали, громили и скрывались, постепенно обескровливая АП. Лун не показывался, и, как выяснилось, это было частью его тактики. Заманить силы Империи и дать им бой, один против всех. Маски Империи, видимо, были не против, понимая, что сразиться с Луном все равно придется, рано или поздно. Не исключено, что они рассчитывают на героев, заметила Меркурий. Тейлор-команда, следовавшая за Крюковолком, неожиданно оказалась рядом с главной битвой, резко вспыхнувшей, да так, что было слышно по всему городу. Рядовые составы обеих банд перестреливались, кидали гранаты, пристраивали пулеметы и гранатометы, или просто резались, сталкиваясь вплотную, в этом лабиринте из брошенных зданий и контейнеров. Максимум урона за минимум времени и скрыться, а Луном пусть занимаются герои, кивнула Юпитер. Мун, на тебе близняшки, я займусь руной, вначале лишим их превосходства в воздухе и росте. Луна, звонок героям уже поступил, и не от меня. Полчаса. Много, цокнула Юпитер. Она замялась, и Тейлор поняла, почему. Вызови новую волну, и встанет вопрос, а где слава и панацея? Почему не на связи, почему не мчаться в бой? Сами справимся, сказала Тейлор, при помощи деревьев. Марс, вызывай их, пришло время. Да, Марс согнула руку в локте, затем послюнила палец. Тейлор уже не смотрела, устремляясь к Фенье и Менье. В случае этих близняшек комментарий Сары, мол, блондинки горячие штучки, был верен, как никогда. В интернете поговаривали, что они не только охраняют Кайзера, но и спят с ним, обе разом. Впрочем, сейчас, с ростом под 9 метров, с оружием в руках и броне, стилизованной под валькирий, Фенья и Менья изрядно утратили в очаровании, прибавив в грозности. Трехметровый лун, в огне и чешуе, сражался с крюковолком, и Фенья с Меньей поддерживали его, пытаясь достать луна с боков, пригвоздить к земле, лишить подвижности. Тейлор налетела сбоку, вне зоны видимости, как учил мрак, дополнительно прикрывшись щитом Фенья от нее же. Резко рванув, Тейлор обрушила удар на плечо Фенья, отбрасывая ее прочь, прямо на Менью. Девятиметровая валькирия покачнулась и очень сильно, но все равно, Тейлор поняла, что эффектного полета по воздуху не будет. Коса ее уцепилась за часть брони Фенья, и Тейлор резко сменила направление полета, нырнула и подбила Фенью под коленку, переводя пошатывание в падение. Тут же заложила вираж, выходя в район правой руки Фенья, и обвила ее кисть косами, дернула, смещая меч. «Тейлор Мун!» — выкрикнула Менья, блокируя удар сестры копьем. «Рассмотри мой сапог!» — весело выкрикнула Тейлор, нанося удар ногой в грудь Менье. Та тоже покачнулась, и обрушившаяся Фенья довершила дело, обе близняшки упали, без особого, впрочем, для себя вреда. Лун, рывком подросший сантиметров на 10, полыхнул факелом пламени и вонзил руки в крюковолка, стремясь расплавить того. Крюковолк не уступил, выбросил шипов и лезвий, спеша проткнуть луна. Затем раздался рев, и мимо Тейлор пронесся пылающий комок металла, матерящийся голосом крюковолка. «Пы!» — рыкнул лун, тыкая пальцем когтем в Тейлор. «Я несу возмездие и Тейлор Маарс!» — почти пропела она ответ, возносясь выше. Сзади донесся вопль, и Тейлор неожиданно узнала этот голос, после чего развернулась и помчалась. Здание, разваленное крюковолком, было чуть в стороне от основного места сражения и перестрелки Аппы Империи, и Тейлор на лету поняла, что случилось. Эмма и Сталкер вышли на охоту, но попали неудачно не туда или сидели в засаде, а война сама пришла к ним, и Сталкер оказалась ранена. Теперь Эмма, сбитая в трясущихся руках, стояла напротив встающего, пылающего, оплавленного и злого крюковолка. Краем глаза Тейлор заметила Юпитер, та сражалась с Штормтигром и Руной. «Сапаак возмездия!» — заорала Тейлор глупо, но глупости она сейчас и добивалась. Крюковолк дернулся, взглянул вверх, и Тейлор обрушилась на него, вколачивая вглубь в землю на десяток метров, и сама проваливаясь следом. Косы ее пронзили металл крюковолка, сжали его, раздавливая, словно гнилой орех. «Блядь, это ловушка!» — вскрикнула Меркурий. «Сверху! Закройся косами!» Но крики были слишком долгими, а Тейлор оказалась слишком поглощена крюковолком и не успела отреагировать. Столб света чистоты, вынырнувший откуда-то, ударил в Тейлор, перегружая защиту и грозя расплавить ее, вместе с крюковолком. Свет не только слепил, но и оглушал, лишал сил. Тейлор словно бы колотила током, но она все же смогла, из последних сил, разодрать крюковолка и поднырнуть, прикрыться его металлом. Рывок в сторону, косы прорывали землю, словно горнопроходческий комбайн, и Тейлор вынырнула наружу, тут же получив щитом Фенья по лбу. Тейлор впечатала в землю, и она осталась лежать, оглушенная, едва соображающая, что происходит. Вики успешно поймала силовым полем заряды Штормтигра и отбросила их в куски камня, обработанные руной, тем самым лишив ее оружия. Лобовое столкновение с Штормтигром, тот успел отпрыгнуть, попытался вспороть когтями из воздуха бок Юпитер, но ничего не добился. Зато руна оказалась открыта, и Вики перехватила ее, сжала, блокировав левой рукой удар еще одного камня, последнего из обработанных ее силой. Теперь руне надо было начинать все заново, но Вики не дала ей этого времени, вогнала шприц-тюбик со смесью производства Марс. Безвредный парализатор, 2 часа в отключке. Развернулась, буквально перекувыркнулась на месте, и ботинок ее впечатался в плечо Штормтигра, до хруста костей. Рука Штормтигра обвисла, а сам он скрючился, и Вики ударила еще раз, резко меняя стойку в воздухе, атакуя с другого бока. Шторм-тигр уклонился, попытался подбить Вики, но безуспешно, та ушла выше, собираясь провести обманную атаку, добить и переключиться на других противников. Но она не успела, сверху ударил столб света чистоты, прямо в Тейлор. Вики растерялась на секунду, и эта заминка стала роковой. Вспыхнуло силовое поле, и тут же удар обрушился на Вики, словно ей засветили огромным молотом прямо в грудь. До земли она не долетела, удар щитом Фени отправил ее прочь, по беспорядочной, кувыркающейся дуге. Вики попыталась выровняться, но тут же в спину и грудь ее ударили два выстрела. Щит отразил первый, но второй прошел, обрушился новым молотом, едва смягченным самим костюмом. Она рухнула оземь, едва ли не под ноги бандитам Империи. Похоже, и в прошлый раз это была Империя, напряженно заметила Луна. «Да ты что?» – выдавила из себя Вики. Она прыгнула вверх, использовав увеличенную силу, и швырнула вниз силовое поле, плюща имперцев, оказавшихся рядом. Взметнулись фонтаны пыли от взрывов, и Вики торопливо нырнула в один из них, слыша, как свистят рядом пули. В голове мутилось, в груди ломило, но сила никуда не делась, и она, ухватив огромный камень, метнула его, словно снаряд в чистоту. Та ударила столбом света, плавя камень на лету, но и Вики не зевала, рванула вдоль луча, прикрываясь им же от снайперов и взора самой чистоты. Вынырнула совсем рядом и ударила, без всякой жалости, ломая кости чистоте и сбрасывая ее вниз без сознания. Мгновение спустя в нее врезалась пуля, и тут же взрывной шар недобитого шторм-тигра. В голове Вики словно бы выстрелила бомба, и она рухнула оземь, рядом с Марс и Меркурий, которым досталось вначале от Блицкрига, а потом еще и по удару от Фении с Менией. Не умерли они только благодаря защите костюмов, но сражаться дальше были явно не способны. Прочь. Тейлор Мун налетела вихрем, ее удар смел Блицкрига прочь. «Сдавайтесь», — гнусавым тоном посоветовал Шторм-тигр, подходя ближе, — «вы проиграли». Тейлор слышала и видела, что рядовые бандиты, с огнестрельным оружием, подбираются ближе, но сдаваться не собиралась. Фения и Менья отвлеклись на пылающего, готовящегося взлететь Луна, так что надо было лишь разобраться с Шторм-тигром и бандитами, не дать им оказать помощь Руне, Чистоте и Блицкригу, выиграть время, чтобы отступить или дождаться героев. «Стойте, злодей!» — донесся голос, и сердце Тейлор подпрыгнуло. У ног Шторм-тигра вонзилась стальная роза, и да, ее метнуло он, Токсидомрак, в цилиндре и плаще, загадочный, таинственный и могучий. Еще несколько роз обезвредили оружие в руках в бандитов, и те теперь пятились назад, как и Шторм-тигр. «Токсидомрак!» — взвизгнула Тейлор, подбегая ближе. «Ты опять пришел к нам на помощь!» Она хотела обнять спасителя, но тот отпрыгнул легко, и Тейлор остановилась. «Нам надо помощь!» Она развернулась, чтобы указать на остальных Тейлор-воинов, и замерла. Марс, Меркурий и Юпитер были пришпилены к земле стальными розами, и тут же сильнейшая боль пронзила спину, шею, поясницу Тейлор. Не веря, что такое возможно, она начала разворачиваться и поднимать руку, обнаружив, что Токсидомрак уже стоит у нее за спиной. Удар швырнул ее оземь, но коса Тейлор метнулась, прямо к горлу Токсида. Из земли выскочило лезвие, блокируя косу, но все же маску та успела сдернуть, попутно сбив цилиндр с головы. «Кайзер», — прошипела Луна, — «вот тебе и неписанные правила», — еле слышно вздохнула Марс. «О, я все поняла», — прохрипела Меркурий, — «но вам не скажу». «Да ты что?» — повторила Юпитер, силясь встать. Кайзер лишь улыбнулся, смакуя момент, и он уже собирался нанести удар, когда ему на голову обрушилась разъяренная, взбешенная Луна. Когти ее пробили шлем, вонзились в голову Кайзера, и тот заорал, закрутился на месте, пытаясь достать кошку. Тейлор ухватила розы косами и дернула, заорав от боли, земля под ней задрожала и затряслась. «Держи его, Луна!» – прохрипела Марс. Еще пару секунд. Кайзер развернулся, собирался что-то скомандовать, но опоздал. Взбешенное стадо дендроидов налетело, топча всех и вся, снося здания, хватая и давя ветками, швыряя тела в небеса и разрывая на части. Кайзер еще попробовал ударить лезвиями навстречу дендроидам, но тут же в него врезалось дерево, швырнув прочь. Выкрики Фени и Мении, глухие удары, лязг крюка волка, и все сгинуло в шелесте веток, грохоте разносимых зданий. Тейлор исхитрилась встать, и косы ее метнулись к остальным, выдергивая розы, помогая. «Лечите Марс!» — крикнула она, ступая навстречу новой опасности. Пылающий, гигантский лун ступил навстречу. Дендроиды навалились на него, смяли, и тут же разлетелись факелами, а лун воспарил, изрыгнув поток пламени. Тейлор не могла отступить, за ее спиной были подруги, но в то же мгновение ее накрыло тьмой. «Ты пришел!» — радостно крикнула Тейлор, выныривая из тьмы. «Настоящий таксидомрак! У нас контракт на битву с луном!» — сухо отозвался тот. Под ногами Тейлор было облако тьмы, а прямо перед ней разъяренный, пышущий огнем дракон. «Стало быть, я», — подумала Тейлор неожиданно, — «рыцарь, которому предстоит спасти Тейлор принцесс от дракона. Или мрак будет в роли принцессы?» Мысль едва не стоила ей пропущенной атаки, но все же тренировки с мраком дали о себе знать. Тейлор перекувыркнулась в воздухе, уходя вверх и за спину луна, хватая его косами, словно набрасывая уздечку на лошадь или ездового дракона. «Ра!» Лун рванул когтями косы, сбрасывая их с себя. Не успела Тейлор подумать, что они обречены, как откуда-то сбоку вылетела металлическая цепь и пробила луна насквозь. Цепь любви Тейлор Венеры, в бой. Раздался звонкий выкрик. Лун вспылил, буквально, и цепь потекла, но еще три вонзились в него, пробивая насквозь. Тейлор, понявшая, что не время рассматривать новую Тейлор-воительницу и размышлять, откуда та взялась, метнулась к луну, нанося удар прямо в голову. Дракон, пронзенный цепями, не сумел уклониться, и оказался вбит в землю, словно крюковолк до того. Этого было недостаточно, чтобы победить луна, но все же хватило. Дендроиды развернулись, и начали забрасывать его землей, грязью, обломками камней, сбивая пламя, а потом навалились толпой, топча и избивая. Лун не успевал регенерировать и расти, тем более, что Тейлор Венера пробила его еще двумя цепями, и потерял сознание, после чего начал уменьшаться в размерах. Тейлор Венера выстрелила цепью и скользнула по ней вниз, вместе с белоснежным котом. «Привет!» — взмахнула она рукой. «Привет!» — медленно ответила Тейлор. «Ты тоже, разумеется. А ты еще один Эбокка?» — повернулась Тейлор к коту. «Да, я Эбокка. Кот Артемис. Вчера прибыли в город. Вы знали? Случайность!» — качнула головой Венера. «Артемис устроил перевод, только прибыла, а тут такое. Пришлось мчаться на помощь. Благо вся СКП на уши встала, скоро, кстати, будут здесь. Ты из СКП, Страж, команда Нью-Йорка, а теперь Брактон Бей, Флешипта». Взгляд ее метнулся к мраку, который так и стоял наверху, словно не мог решить, что ему делать. «Он, не все», — коротко ответила Тейлор. Мрак, словно услышав или, скорее, уловив взгляды, скользнул по цепи и тоже оказался рядом. «Хотелось бы узнать, что тут происходит на самом деле», — сказал он, скрещивая руки на груди и втягивая тьму в себя. «О, это очень просто», — отозвалась Меркурий. «Сейчас я все объясню. Лежи и не болтай, тебе вредно», — рыкнула на нее Марс. Грохот мотоцикла оружейника раздавался уже совсем рядом. Часть 2, глава 1, 4 октября 2009 года, Брактон Бей. Оружейник был не один, но к Тейлор, воинам, подошел только он. Остальные прибывшие, в основном сотрудники СКП, боязливо огибая продолжавших бдить и покачиваться дендроидов, быстро разбежались по полю боя. Чуть в сторонке застыл скорость, на расстоянии уверенного выстрела стояла мисс ополчения, где-то мелькали костюмы батареи и штурма. «Неужели они видят в нас врагов?» – ошарашенно пробормотала Тейлор. «Меры предосторожности, протоколы, правила», – невозмутимо отозвалась Венера. «Эй, это не мы начали драку, и вообще нас подставили!» – тут же крикнула с земли Меркурий. «А ну лежать, молчать!» – рявкнула Марс. Палец ее провел по губам Сары, и жест этот выглядел бы даже эротичным, не парализуя он практически все лицо. «Наверное, чтобы не выдало ничего даже мимикой. Я в курсе, что начали ее не вы», — сообщил оружейник сухо, и благодарен команде Тейлор воинов за своевременное вмешательство и нейтрализацию лидеров двух крупнейших банд Брактон Бей. «Так Кайзер не сбежал?» — непосредственно обрадовалась Тейлор. «Не сбежал», — подтвердил еще суше оружейник. «И не сбежит. Но ваши древесные создания», — оглядываться в сторону дендроидов он не стал — «испортили массу городского имущества, создали панику и ранили нескольких горожан, а также причинили им душевный ущерб». Все посмотрели на Эми, которая лишь пожала плечами, а затем поднялась, встала, выпрямилась, горделиво, подчеркнуто выставив вперед красную туфельку на длинной красивой ноге, едва скрытой юбкой. «Если бы им не причинили душевный ущерб, то вот эта нога и остальные части тел Тейлор воинов пострадали бы. А значит, погибло бы еще больше людей. ИСКП благодарна вам за своевременное вмешательство. Но если бы вы сообщали заранее о подобных маневрах, всем было бы легче. В службе едва не включили сирены губителя, решив, что ваши деревья вышли из подчинения, ровным голосом сказал оружейник. Да я же говорю, это была экстренная мера, ух. Марс силой топнула каблуком. Асфальт пошел трещинами, земля чуть просела, а оружейник немного присел, удерживая равновесие. «Разве вам не интересны видеозаписи?» – вмешалась Тейлор. «Интересны», – ответил оружейник. «Но на них наверняка опять будет масса нарушений». «О чем это вы?» – нахмурилась Тейлор. «О том, что мы нарушаем закон», – вмешалась Юпитер, придвигаясь ближе, а СКП, видимо, больше не намерена этого терпеть. «Еще бы, после того, как мы обезглавили крупнейшие банды. Подумаешь, Кайзер оказался таксидомаском и ударил нам в спину, а мы чуть не погибли, зато каким-то горожанам потоптали их имущество. Ха, конечно, это важнее, чем наши жизни». Вики распалилась и орала громогласно, ничуть не сдерживаясь. Сотрудники СКП нервно оглядывались, оружейник стоял спокойно, хотя и что-то там изображал мимикой закрытого бородой и визором лица. Хмурился, наверное. «Мы нарушаем закон», – растерянно пролепетала Тейлор. «Именно так», – неожиданно подтвердила Луна. Она и Артемис спрятались где-то неподалеку. «Формально вы нарушаете закон, поэтому обычно независимые команды первый год даже чихнуть без юриста не могут». «Ты знала», – закричала Тейлор. «Конечно, знала, я же и, хоть и ограниченный», – самодовольно отозвалась Луна. «Для меня ваши информационные сети, тьфу, ни запретов, ни секретов». Меркурий задергалась, как червяк, и Марс дополнительно ее парализовала. Оружейник, продолжая хмуриться, смотрел на эту не слишком понятную ему сцену. «Действуя по правилам, мы мало чего добьемся», — отозвалась Луна. «Так что вы действовали так, как велели вам ваши юные, энергичные, любящие сердца, жаждущие справедливости, и это главное. Остальное все приложится, в том числе усилиями моими и Артемиса». Тейлор захотелось спросить, почему Артемис, а не какой-нибудь там Уран, но она сдержалась. «Тогда расскажи, чего от нас оружейник хочет». Пытается донести мысль директора, что прежде чем спускать с поводка орду дендроидов, стоит вначале известить СКП. «Они же защищают обычных людей, а вы их, получается, топчете». «А-а-а-а», протянула Тейлор. Она включилась в реальность, сделала шаг к оружейнику. «Извините, пожалуйста», искренне сказала она. «Мы постараемся больше так не делать». «Постарайтесь», чуть наклонил голову оружейник. «Любую другую команду уже отправили бы в суд», самодовольно промурчала в ухо Тейлор Луна. «Но мы вас прикрываем, не бойтесь». «Но это же неправильно, ты считаешь свои действия неправильными?» «Нет», подумав, ответила Тейлор. «Не знаю, с кем вы общаетесь, но выглядит все это подозрительно», заметил оружейник. «Крайне подозрительно. СКП нам угрожает», вышла вперед Вики. «СКП никому не угрожает», парировал оружейник, «потому что это служба контроля, а не служба угроз». «Служба контроля пара угроз. Значит, вы считаете нас угрозой?» Лили придвинулась к Тейлор ближе, прошептала. «Мы сейчас до драки договоримся, а мне еще из стражи уходить. Служба недовольна вашими действиями и просит так больше не делать. Вот и все. Ты прекрасно начала, продолжая и закончим уже этот разговор. Пусть СКП занимается бандами». «Да, угрозой, если по городу начнут носиться деревья», ответил тем временем оружейник Вики. «Что?» Марс поднялась, уперла руки в бока, нахмурилась. «Я столько дрессировала свои растения, чтобы они причиняли вред только плохишам, а вы, значит, еще и недовольны. Да тьфу на вас. Присылайте свои штрафы, мы их заплатим. А лечить я добровольно и бесплатно больше никого не буду». «Больше не будете лечить?» Оружейник отступил еще на шаг, ощутимо нахмурился. «А, черт!» – пробормотала Эми. Лежащая на земле Сара тихо подергивалась, разрываемая словами и желанием вмешаться. «Панацея? Нет, ложь!» – громыхнул оружейник почти удовлетворенно. Тейлор устало вздохнула и помотала головой. «Как до такого дошло? Вот они чуть не погибли, вот победили, а вот уже готовится драться с героями. Как? Стоп-стоп-стоп!» – вылетела она вперед. «Все устали, мы чуть не погибли, нас предали, поэтому мы могли быть немного не сдержаны. От лица команды Тейлор Воинов прошу прощения за неподобающее поведение, оружейник. Мы, я услышала ваши предупреждения и опасения службы, и в будущем мы постараемся избегать подобных инцидентов». «Да, постараемся», — потому что стопроцентной гарантии мы никогда не сможем дать, но мы будем стараться. Ведь мы же на одной стороне и защищаем людей, защищаем человечество, не так ли? Да, кивнул оружейник. Ну вот, облегченно выдохнула Тейлор. Даже просто повторять сказанное Луной, а та передавала слова Сары, было непросто, и Тейлор точно знала, что сама такую речь не родила бы, ни за что, даже под угрозой смерти. А теперь мы. Телефоны героев СКП синхронно звякнули. Телефон Лили, Венеры тоже, и оружейник, вместо того, чтобы лезть за телефоном, пристально уставился на нее. На мгновение наступила тишина, затем вся команда Тейлор воинов синхронно вздрогнула, так как в их ушах раздался голос Луны. Экстренная рассылка по СКП и мобилизация. Бегемот атакует Гавайи. Мы должны лететь на помощь Гавайям. Немедленно воскликнула Тейлор. А откуда вы узнали про Гавайи? В голосе оружейника слышалось неприкрытое подозрение. У нас есть свои каналы информации, дипломатично заметила Сара, все же освобожденная от паралича. Она наклонилась и что-то прошептала Марс на ухо. Та лишь хмыкнула презрительно в ответ. «Мы же не долетим так быстро», — воскликнула Вики. «У СКП есть системы перемещения на поле битвы с губителем», — выдала тайну Венера. «Есть, но кто сказал, что СКП позволит вам ей воспользоваться?» — спросил уже начавший было разворачиваться оружейник. Тейлор опять вздохнула, не понимая причин всей этой агрессии и непонимания. «Вы решаете за службу?» — с вызовом спросила Вики. «Не решаю, служба сама решает», — ответил оружейник. Есть правила, протоколы, соглашения, процедуры. Вы с ними не ознакомлены, ничего не подписывали, ознакомительных курсов не слушали. Если бы губитель нападал на Брактон, то мы, конечно, не стали бы вам мешать, но в остальном, правила. Приходите в СКП, пройдите процедуры, и служба будет рада видеть вас в рядах защитников человечества от губителей. Но мы хотим сражаться, защищать людей и помогать им. Крикнула Тейлор. «Бесполезно», — заметила Сара негромко. «Правила введены не просто так». «Именно», — согласился оружейник. «И если не соблюдать правила, то окажется, что не вы добровольно вышли на поле боя, осознавая последствия, а СКП обманом заманила вас на гибель, оружейник», — крикнула мисс ополчения. Он махнул рукой и развернулся, демонстрируя широкую спину. «Но мы», — крикнула Тейлор отчаянно, — «мы же защитники земли». Оружейник даже не стал оборачиваться, быстро пошел к мотоциклу и скрылся вдали, вслед за остальными масками протектората. Сотрудники СКП продолжали работать, боязливо поглядывая в сторону Тейлор-воинов, точнее дендроидов, подтянутых ими ближе к команде. Масс-телепорты, гиперзвуковые корабли, движки с быстрым полетом, вроде Александрии, быстро объясняла Лили. Но он прав, мы ничего не подписывали, в том числе бумаг о смерти. О смерти, перебила ее гневно Тейлор. Добровольное согласие участвовать в битвах против губителей, обязательно должна быть такая бумага, помимо всех остальных, лениво, почти сонно сообщила Луна. Тогда они извещают тебя, ты мчишься на пункт сбора и отправляешься вместе со всеми биться с губителем. А там как повезет, или не повезет, но мы должны сражаться, воскликнула Тейлор. Должны, иначе мы просто не героини, да черт с ней со славой. Ахахаха, неожиданно залилась Сара, толкая Вики в бок. Та шутки не приняла и засопела, а Тейлор, не заметившая каламбура, продолжала. Но люди, мы же можем внести разницу, правда, Луна, можем же, непонятно, лениво сыто ответила та, костюмы никогда так не испытывались, но тем больше поводов это сделать. Значит, звоним директору. Ах да, бумаги, ты же можешь, могу подделать бумаги, не стала спорить Луна. Но думаю, не стоит лишний раз связываться с СКП. Да быстрее же, рявкнула Эми. Там люди гибнут, ведь битва уже идет. У нас новенькая в команде, заметила Юпитер, поглядывая на Венеру. Не волнуйся, улыбнулась широко та. Я, как и вы, первый раз буду сражаться с губителем. Ладно, ладно, ворчливо отозвалась Луна. Вас теперь пятеро, значит, теперь вы можете задействовать портал. Так, Артемис. Так, подтвердил тот. Портал, раздался дружный хор Тейлор-воинов. Сотрудники СКП еще больше насторожились. И вот его надо прихватить. Неожиданно ткнула пальцем Сара в мрака. Эй, контракт был на битву с Луном. Вяло возмутился тот. Ты же заботишься о репутации. Да, и хотел сражаться с губителями. Твоя тьма держит радиацию. Сара аж подалась вперед. Голос ее вибрировал. Свет, электромагнитное излучение. Ты можешь нейтрализовать атаки бегемота. да заодно это СКП тебя расцелует в самые неприличные места. И потом, наш таксидомрак, как выяснилось, поддельный. А что за команда Тейлор Воинов без таксидомрака? Вы серьезно? Нахмурился мрак. Вообще, у меня дрожат коленки и хочется обделаться заранее, неожиданно призналась Сара, но, ввиду некоторых обстоятельств у меня нет выбора, а я готова сражаться. Синхронно воскликнули Тейлор и Вики, потом рассмеялись. Ох, не торопились бы вы радоваться, покачала головой Лили. В дни, когда в битве с губителем погибает лишь каждый пятый, в СКП праздник. Это считается очень хорошим днем. А я думаю, Меркурий права, стиснула зубы Тейлор. Если мы отступим сейчас, то отступим и потом, а какой тогда смысл был вообще все это начинать? Посмотрим и если что отступим, неожиданно сказала Лили. Соберем данные, правда, Артемис? Именно так, согласился кот. Теперь встаньте в круг и возьмитесь за руки. Мрак, спросила Тейлор. Тот явственно колебался, затем вступил в круг. Тейлор-воины соединили руки, и рука ими слева от Тейлор была нежной и прохладной, а рука Лили справа, сильной и горячей. Костюмы их словно бы засветились, и Тейлор-воины начали взлетать. Вместе с ними взлетал и мрак, стоявший в середине круга. Сотрудники СКП и несколько случайных самых любопытных зевак снимали и глазели, бросив все свои занятия. «Нам нужно что-то делать?» – спросила Тейлор. «В этот раз нет», – голос Артемиса был напряженным. «Навожусь по спутнику, ХММ, это любопытно». Спросить, что именно, Тейлор не успела, костюмы словно бы вспыхнули, и вместе с ними в центре круга зажегся овал портала. На той стороне виднелось иное, синее небо, и оттуда тянуло теплом и гарью. Портал резко расширился, накрыл собой мрака, а потом и Тейлор воинов, после чего моментально закрылся и схлопнулся. 4 октября 2011 года, Гавайи. Какая горячая вечеринка, первой подала голос Сара. Небо застилали полосы черного дыма, пепла, сажи из ревущих и плюющихся огнем вулканов. Ходили ходуном волны и доносилось шипение пара, в воде местами плавала брюхом кверху сваренная рыба. Рядом что-то грохотало, гремело и сверкало, тряслась земля, и совсем рядом кричали раненые. «Вы откуда тут взялись? Что встали?» – заорал какой-то парачеловек в пестром костюме, зависая сверху. «Сражайтесь!» Но как тут было не замереть, когда прямо на команду Тейлор воинов надвигался, во всей своей 15-метровой красе, первый из губителей, бегемот. Вода доходила ему только до колен. «Ра-ра-ра!» – зарычал губитель, делая еще шаг вперед и обрушивая на команду Тейлор воинов новую атаку. Глава 2. 4 октября 2009 года. Гавайи. Юпитер метнулась вперед и ее щит вспыхнул, отражая атаку. В следующее мгновение все накрыло тьмой мрака, и Тейлор стремительно рванула вверх, собираясь провести отвлекающую атаку. Косы ее вращались, как два боевых пропеллера, глаза сияли, а кулаки были сжаты. «Стой!» – неожиданно раздался выкрик Луны в ухе. «Луна? Что?» – треск помех, грохот, бегемот внизу сиял и двигался вперед, продолжая кипятить воду. Герои набрасывались. Воздух трещал и гремел от суперсилы, под Тейлор расползалось пятно тьмы. «Что? Оружие?» – пробился голос Луны. «Мы». Снова треск помех, но тут же Тейлор ощутила, как ей в руку выскальзывает нечто длинное и увесистое. «Я, Тейлор Мун!» – закричала она, поддаваясь порыву, воин добра и справедливости, несущая возмездие во имя Луны. «Именем любви и дружбы я приказываю тебе, губитель, сгинь!» Все замерло вокруг, паралюди уставились на Тейлор, а бегемот вскинул голову, издал рычание, словно утробно смеялся, и тут же исторг из себя новую атаку, поток чего-то багрового, смешанного с черным. «Лунный жезл, в бой!» — выкрикнула Тейлор фразу активацию, подсказанную Луной. Жезл в ее руках вспыхнул, засветился и тоже выстрелил, лучом бледно-желтого света. Два луча столкнулись, словно бы замерли на мгновение и затем аннигилировали друг друга. Вихрь лунного света закрутила Тейлор жезл в такт вращению своих кос-пропеллеров. Герои и злодеи внизу радостно зашумели, когда конус света, вырвавшийся из жезла, отразил взрыв, отбросил его целиком в бегемота. Буря Юпитера. Из облака тьмы вырвалась Вики. Она словно бы сжалась в комок и обрушила невидимый столб силового поля на бегемота, торопясь уронить его. «Нет!» – донесся слабый выкрик, но было уже поздно. Отступивший было бегемот радостно встрепенулся, принял в себя силовые поля и отразил их в окружающих, проделав то, что составляло саму его сущность – манипуляцию энергией. Для Тейлор это выглядело так, словно на окружающих пролился невидимый град, избивающий масок, измолочивающий их невидимыми ударами. «Усиливаю защиту», — донесся издалека голос Луны. Накатила темнота. «Тейлор, Тейлор», — раздавались крики. Вокруг все рвалось и грохотало. Тейлор поддерживали чьи-то крепкие руки. «Мама, пока еще нет», — весело отозвалась Меркурий. «Что? Сколько? 10 секунд? Ты почти ничего не пропустила». Тейлор, широко раскрыв глаза, обнаружила, что кое-что она все-таки пропустила. Отраженный взрыв отбросил воду прочь от острова, и теперь волна катилась обратно, валом цунами. Бегемот, искрящийся разрядами и взрывами, шагал вперед, изрыгая огонь и молнии во все стороны. Один его рог был обломан. Юпитер не сдержалась, и на, больше не теряй. В руки Тейлор сунули лунный жезл, испачканный в земле и какой-то желто-зеленой массе. «Тебе обязательно придерживать меня», — встрепенулась она. «Я и сама могу лететь. Так лети, наш орел, а я пока отсюда понаблюдаю. И помни, вот это», — палец Сары ткнул Тейлор прямо в середину груди, «следует вернуть домой в целости и сохранности». «Вот это», — озадаченно пробормотала Тейлор, но Меркурий уже умчалась прочь, широкими прыжками. Некоторое время спустя, вшух, вшух, вшух, с тонким свистом раскаленный, неживой воздух, чертили метеориты, болиды, раскаленные куски камня и застывшей лавы, выбрасываемые вулканами. «Ты долго еще?» – заорала Тейлор истерично. «Минуточку», – отозвалась Марс. «Минуточку» было 2 острова назад. Тяжело дыша, вмешалась Юпитер. Бегемот крушил и ломал, жег и кипятил, и едва не убил Юпитер, когда та подлетела слишком близко. Энергозащита костюма едва-едва отразила удар, и все равно с того момента Юпитер работала во второй линии, не рисковала уже подлетать близко. «Сила Красной планеты», — закричала Эми, словно бы взлетая на ветвях мегадендроида. «Благослови мои создания». «Чё?» — спросила Тейлор, замирая на месте.